Тем временем нам принесли еду. По названию это было пропущенное сквозь мясорубку мясо с кислой капустой и с черносливовым пюре без косточек. В некоторых местностях сей фарш действительно именуют рубленым мясом или же рулетом. В действительности мы узрели совершенно непонятное месиво, в котором с уверенностью можно было различить лишь попадавшиеся кое-где изогнутые и мохнатые тараканьи лапки. «Ах, сегодня у нас как раз копченые ножки, ножки черных тараканов», — обрадовался первый больной. Глупый провокатор, вместо того, чтобы для виду прийти в восторг от лишней порции тараканьего мяса, проявил отвращение, свойственное любому нормальному человеку, и тем самым окончательно разоблачил себя. Мы окружили его, насильно открыли ему рот и стали запихивать бедняге деревянной ложкой порцию за порцией. Правда, он сопротивлялся, но кричать не мог. Кроме того, мы крепко держали его за руки и за ноги. Как он не вырывался, ничего ему не помогало, ибо перед глазком не оказалось ни души. У наших санитаров тоже было обеденное время. Когда из кухни пришли забирать посуду, то увидели, что она буквально вылизана. «Сегодня вы молодцы, полакомились всласть», — сказали санитары. И наша подсадная утка не осмелилась даже пикнуть. Парень был мрачен и время от времени стонал. «Ну, а теперь я спою тебе песенку о вдовушке Блау», — сказал мой первый коллега, становясь в позу перед шпиком. «Песенка будет способствовать хорошему пищеварению. Я сам себе дедушкой стал, женившись на вдовушке Блау, чья дочка от первого брака папашина жонка чертяка, и, стало быть, собственный папа, сынок мой на старости лет, а я, разнесчастная шляпа, я папин папаша и собственный дед». Глаза шпика помутнели и остекленели. Двое санитаров взяли его под руки и увели в уборную. Больше он к нам не показывался. «Не так-то просто стать ненастоящим идиотом», — начал мой первый коллега, который явно осуществлял в палате идеологическое руководство, а, может быть, даже был кормчим, так сказать, милостью Божьей. «А вот настоящим идиотом вокруг нас, составляющим огромное большинство человечества, приходится куда легче. Им только и надо делать то, что они считают разумным, и можно не сомневаться, из этого всегда получается верх безумия, что, однако, представляется им самим высшим достижением разума. Но поскольку мы хотим, чтобы они считали нас сумасшедшими, хотя уже по одному этому мы должны слыть единственно разумными существами, нам приходится делать то, чего они опасаются, а именно из ряда вон выходящее и неожиданное. И в этом случае самое правильное — придерживаться истины, ибо истина во все времена рассматривалась как из ряда вон выходящее и неожиданное. «Что есть истина?» — спросил солдат на манер Понтия Пилата. «Она тоже бывает разная», — ответил идеолог мнимых сумасшедших. После обеда к нам явился с визитом молодой лейтенант медицинской службы и его товарищ, которого он вводил в курс дела. Оба медика вознамерились провести среди нас анкету, заранее подготовив вопросы. Первым на очереди оказался идеолог. «Как вас зовут?» «Зигфрид Гольдербергер». Его и впрямь так звали. «Кто вы по профессии?» «Банковский служащий». Зигфрид Гольдбергер на самом деле был банковским служащим. «Не пытайтесь вывернуться!» — прикрикнул на него лейтенант медицинской службы. «Вы ведь точно знаете, что вы император Карл IV!» «Слушаюсь!» — сказал Гольдбергер. «Вот видите, господин коллега, типичный случай мании величия, которое, в свою очередь, является следствием перемежающейся паранойи. С этими словами он повернулся ко второму обитателю палаты. — Где вы родились? — В Падуе. — Ну вот, — разъяснил лейтенант своему спутнику, — этот больной убежден, будто он родился в Падуе, так как считает себя Ромео. Однако мнимый сумасшедший действительно родился в Падуе. У его матери были преждевременные роды во время свадебного путешествия. Но в его бумагах канцелярист Фельдфебель написал в графе место рождения не Падуя, а чешскую деревню Падуба, возможно, потому что плохо слышал или плохо читал. Не исключен, впрочем, и другой вариант. Фельдфебель счел, что солдату чешского пехотного ландверовского полка в Пильзене больше подобало родиться в чешской деревеньке, нежели в совершенно незнакомом ему подозрительном городе. — Вы, значит, Ромео? — Нет, меня зовут Алекс Вондрочек. — Не валяйте дурака. Ведь вы знаете, что влюблены в новобранца Капулетти. Солдат Вондрочек несколько секунд наблюдал и размышлял, а затем с пафосом продекламировал: «Любовь летит от вздохов ввысь, как дым. Влюбленный счастлив, и огнем живым сияет взор его. Влюбленный в горе слезами может переполнить море». Вот так-то лучше. «Теперь вы опять в нормальном состоянии», — с удовлетворением констатировал лейтенант медицинской службы. «Джульетта Капулетти, а сейчас подойдите ко мне вы. Что вам сегодня дали на завтрак?» «К сожалению, ничего новенького. Обычные надоевшие блюда. Икру на льду, филе косули в Мадере, пудинг а-ля Эстергази и бутылку Родерера». «В деликатесах он знает толк», — сказал сопровождавший лейтенанта новый врач. «Но он путает эти деликатесы с той баландой, какой их почует. Без всякого сомнения, случай идиотизма. Поглядите-ка настроение его черепа. Типичный олигофрен. Оставим его в покое. Никакого интереса он не представляет. Давайте лучше взглянем на новичка». Новичком был я. «Стало быть, вы находились в любовной связи с вашей бабушкой?» Я молчал, уставившись в одну точку. «Маниакально-депрессивный психоз, не так ли?» «Это дело у нас не пройдет. Рассказывайте, вы нас интересуете». «Слушаюсь. Я родился 3 февраля 1896 года в Праге. Роды при так называемом ягодичном предлежании. Повитуха госпожа Анна Булинова, прошедшая курс у господина профессора Рубешко, вместе с известным лириком и акушером доктором Гуго Залусом, вытащила меня на свет с помощью щипцов, пахнувших уксусом. С этих пор, прошу прощения, от всего на свете мне становится кисло. Никто не должен недооценивать первых детских впечатлений, — сказал как-то Гёте. От сладкого мне кисло, от горького кисло и от соленого тоже кисло. Каким же тебе кажется на вкус кислое? Его я не различаю. Ну, а почтеннейшая госпожа бабушка, она, наверное, была на вкус сладкая, как шоколадный торт. К сожалению, я не был с ней знаком. Любопытно. Значит, вы находитесь в любовной связи с духом? Самое скверное, что можно себе представить. Ну, хорошо, хорошо, хорошо, оставим это. Случай, видимо, довольно ясный, не правда ли, господин коллега? Оральная фиксация. Сексуальный каннибализм. Самое лучшее было бы отправить его в полковую канцелярию. Но здесь есть одна загвоздка. В канцеляриях и так уж полным-полно психов. Стало быть, мы опять пошлем его в часть для караульной службы. Нести караульную службу может каждый идиот. Покидая гарнизонный госпиталь, я потребовал вернуть мне бабушкино ребро. Меня высмеяли, но все же начали искать конфискованную вещь, не нашли и пообещали послать мне ее вдогонку, если кость не сожрала собака. Я вернулся в свою часть в Румбурге и приступил к обязанностям солдата караульной службы, а через несколько дней судьба преподнесла мне приятный сюрприз. Я стоял на часах с заряженной винтовкой и с примкнутым штыком перед батальонной гаупвахтой, стоял по 2 часа подряд, после чего меня сменяли на 2 часа, а отдохнув, я опять стоял на часах, и так по 4 раза в день. В перерывах между службой я валялся на нарах в караульном помещении и прислушивался к болтовне товарищей, которая вертелась вокруг одних и тех же тем — жратвы, баб и 3-жды проклятой военной службы. Что касается самой гауптвахты, то главное развлечение арестантов, посаженных в одиночке, состояло в том, что они стучали в дверь, просили вывести их, и под присмотром конвоиров шествовали в нужник. Поскольку арестанты умирали от скуки, не в последнюю очередь именно в этом и заключалось наказание, они барабанили в дверь так часто, что гауптвахту можно было принять за урологическую больницу. Несмотря на это, конвоиры удовлетворяли просьбы заключенных, ибо те угрожали в противном случае испачкать пол в камере. Но главным образом солдаты были добренькие, потому что путь к нужнику в самом конце длинного коридора разнообразил и их жизнь. Во время прогулки по коридору у арестантов спрашивали, как их зовут, из какой они семьи, откуда родом и в чем провинились. Иногда стражники выполняли мелкие просьбы заключенных, что, конечно, строго-настрого запрещалось. В частности, соглашались передать жене или возлюбленной арестанта записочку или же сунуть ему цигарку. Ведь в большинстве случаев на гауптвахте сидели не какие-нибудь там закоренелые преступники, а свой брат, деревенский олух, который не мог приспособиться к армейским порядкам или становился жертвой злыдня командира. Но на гауптвахте оказался и один арестант, с которым я ни в коем случае не желал брататься. То был никто иной, как... Вот это неожиданность! Никто иной, как господин штабсфельдфебель Кадербек. Мне рассказали, что он угодил под арест после бурно проведенной ночи в заведении к стеклянному фиговому листку, где вступил в спор из-за тамошней знаменитости девицы Либуси с лейтенантом, которого с пьяных глаз принял за простого ефрейтора. Ради того, чтобы повеселить Либусю и показать ей свою власть, сей рыцарь скомандовал лейтенанту лечь, тот отказался, после чего штабсфельдфебель накинулся на него с кулаками. Хозяйка заведения хотела было утихомирить буяна, но споткнулась о кусочек селедки, оказавшейся на полу, упала и сломала себе 2 ребра. Тем временем лейтенант, которого изо всех сил молотил кулаками Кадербек на потеху Либуси и ее подружек, получил тяжелые увечья. Донесение об этом скандале попало к командиру батальона, и тот засадил Кадербека на несколько недель под арест. Теперь он оказался на гауптвахте, и когда я получил возможность лицезреть его по дороге в нужник, сразу же попытался наладить со мной добрые отношения. «Видишь, братец, как тебе повезло. А кому ты этим обязан? Только мне. Если бы я не отправил тебя тогда к доктору Шонбауэру, ты бы уже давно гнил в окопах. Вместо этого ты здорово устроился. Ну вот, веди меня сейчас в уборную, а позже, когда тебя сменят, купи бутылочку черта и 2 пачечки сигарет «Мемфис». Чертом называли темную, отдававшую сивухой чешскую водку, от которой выжигало все внутренности, словно ты хлебнул серной кислоты. Но я притворился, будто не слышу его заигрываний. А когда, сходив по нужде, штабсфельдфебель повторил свою просьбу, ответил: «Нет, это запрещено. А то, что запрещено, я не делаю. Ведь на военной службе я не делаю и того, что разрешено. Еще со времен строевой подготовки на плацу я знал. Черт! Для штабсфельдфебеля все равно, что эликсир жизни. Без черта он буквально погибает. На плацу Кадербек всегда прикладывался к фляжке с чертом. Утром подливал сей напиток в кофе, а вечером — в пиво. Это было известно, и другие конвоиры уже предупредили меня. Один из солдат, который услужил ему таким образом, сам попал под следствие и сидит сейчас за решеткой. — Нет, — повторил я этого не сделаю. — Сделай, — молил фельдфебель, — я буду твоим вечным должником. И как только меня выпустят с гауптвахты, озолочу тебя. Он конючил до тех пор, пока я не сказал: «Ладно, согласен, но с одним условием. Назови же свое условие, золотой мой мальчик. Назови, не стесняясь, свет моих очей. Я готов выполнить все, что ты пожелаешь, даже если ты потребуешь добыть тебе волосок из бороды старика Прохаски». Прохаской, в шутку, без всякой злобы, называли на чешской земле императора Франца Иосифа. Правда, слова «я добуду тебе волосок из императорской бороды» можно было рассматривать всего лишь как романтическую метафору. Это напомнило мне Оберона Виланда, где герой Хуан де Бордо пускается во все тяжкие, совершает подвиг за подвигом, чтобы, между прочим, привезти домой волосок из бороды калифа. «Хорошо, — в конце концов сказал я. — Если вы не можете жить без черта, я вам его куплю, но с тем условием, что вы по моей команде лечь, встать, ляжете и встанете 25 раз подряд». «Этого ты не дождешься, мерзкая скотина! — заорал Кадербек. — Интеллигент, вонючка! Подожди только! Скоро я выйду отсюда и отомщу тебе! Уж я позабочусь о том, чтобы тебе небо с овчинку показалось. Как вам угодно, — сказал я, и опять запер его в одиночке. Прошло не более получаса. Все это время, сидя в камере, он обливал меня грязью, призывал всех чертей на мою голову и со все большей изощренностью предавал анафеме. Однако, когда его ругань достигла наивысшего накала, штабсфельдфебель сделал поворот на 180 градусов, застучал в дверь и жалобно проверещал: «Ты на этом настаиваешь?» «Настаиваю», — ответил я с непреклонностью архангела Гавриила. Секунду в камере было тихо, а потом штабсфельдфебель простонал: «Ладно, открой. Не забывайте, пожалуйста, что моя магазинная винтовка заряжена и мой штык примкнут. Одним словом, 25 раз лечь и встать. И считайте, что черт и сигареты у вас в кармане. В противном случае я доложу, что вы хотели меня подкупить». «Отопри дверь, проклятая скотина! — завизжал он. — Я сделаю все, что ты велишь». «Лечь! — скомандовал я. — Встать! Лечь! Встать!» 15 раз я повторил команду, но на 15-й раз штабсфельдфебель уже не мог встать. Для этого он был слишком толст. «Встать! — заорал я. — Пощады не будет! Встать! Или же вам не увидеть черта, как своих ушей!» Штабсфельдфебель поднялся. По его глазам было видно, что он готов на любое преступление. Но пришлось ему взять себя в руки. Нельзя же было, стоя в одних подштанниках, убить вооруженного до зубов солдата. «Хорошо, — сказал я, — оставшиеся 10 раз я потребую в следующий раз, когда вы опять попросите черта». Через день от черта не осталось ни капли. За вторую бутылку я предложил ему лечь, встать 15 раз. Он начал скулить, сказал, что у него дочь, которую бросил муж, и 5-летний внучек. 15 раз, — сказал я, — ваше семейное положение меня не касается. «Не думаешь ли ты, — сказал он, чуть не плача, — что и 6 раз будет достаточно?» Через неделю, принося ему четвертую бутылку черта, я сказал: «Ну хорошо, я согласен и на 6 раз, но поклянитесь мне жизнью своего внука, что вы уже никогда в жизни не скомандуете лечь, встать более 6 раз». Он поклялся. Да, штабс-фельдфебель поклялся, но я вовсе не убежден, что он сдержал бы свою клятву. Однако в это дело вмешалось само провидение. После отбытия наказания штабс-фельдфебеля, как это водилось в ту пору, отправили на фронт, где разрывная пуля русского стрелка разнесла ему череп. Парень, присутствовавший при этом, сообщил мне о смерти Кадербека, лежа на нарах в караульном помещении. «Хотелось бы знать, что он сказал перед смертью», — заметил я. «Дайте побольше черта», — ответил мой товарищ конвоир, в прошлом крестьянин из Польшица, который с любовью вспоминал свою жену и 5 ребятишек, но, кроме того, постоянно вспоминал и то, как он заколол штыком в лесу в Галиции 3 раненых русских, ведь с ними ничего нельзя было поделать. Я написал в гарнизонный госпиталь прошение, в котором просил вернуть мне ребро. Прошение попало к Хаберману, фельдфебелю нашей канцелярии. «Твой немецкий не похож на немецкий», — сказал мне писарь. «Неужто ты думаешь, начальство разберет что-нибудь в твоей тарабарщине? Написать надо ниже следующее. Одногодичник, доброволец, УИ, роты 8, батальона 2, Кайзеровск, Королевск, Ландверовского полка номер 7, Пильзен, дислоцированного в Румбурге, обращается в ваше учреждение с покорнейшей просьбой о возвращении ему изъятого у него 16 сентября С.Г., при доставке его в отделение К.К. гарнизонного госпиталя в Терезиенштадте для освидетельствования в связи с психическим заболеванием ребра его бабушки. В том случае, если вышеуказанный госпиталь не предусматривает специального использования вышеназванного предмета в военных или каких-либо иных целях, и если не предвидится официальных возражений против возвращения ребра его законному владельцу, он и ходатайствует о пересылке вышеупомянутого ребра через соответствующие инстанции. Примерно 3 месяца я и впрямь получил ответ. Меня познакомил с ним тот же фельдфебель из канцелярии. Просьба, изложенная в служебной записке за номером 13-506-Б от такого-то числа о возвращении одногодичнику и так далее, якобы принадлежащего ему предмета, не может быть удовлетворена в настоящее время, ввиду того, что вышеназванный предмет был передан с целью более детального осмотра и обследования специальному отделу для оценки особых материалов при штабе КК армейского корпуса в городе Праге, куда и следует направлять в дальнейшем соответствующие запросы.